Катерина велел всем собраться и сказал: «Пусть подойдут ко мне 5 из вас, те, кто меня не боится». Все молчали и продолжали стоять неподвижно. «Ну же, смелее!» Стали оглядываться, но никто не решался подойти. «Вы слышали, что сказал Кателина?» – раздался голос Марии. Охотник вышел из-за разомкнувшейся спины и встал рядом с Кателиной. «Еще 4!» – сказал Кателина. Один за другим к нему приблизились еще 4 мужчин. Кто с легким вызовом, кто с достоинством, кто с любопытством, а кто и нерешительно. Кателина указал на них. «Каждый из вас 4 будет управлять частью земель ваших. Когда меня не будет, охотник будет передавать мои приказы, ничего к ним от себя не добавляя. Кто его слов по злой воле ослушается, будет строго наказан. Я же уйду с Марией к старому князю и моей матери, потом вернусь». Он распределил всех 4 по сторонам света. Кто подошел с вызовом, тому достался беспокойный север. Кто с достоинством, тому соседство с землями старого князя. Кто с любопытством, запад с его торговыми тропами. Кто с нерешительностью, восточные поля и деревни, защищенные горами. Теперь определите границы, разделите власть и людей между собой по справедливости. Если хоть один из 4 будет недоволен, все 4 потеряют власть и будут строго наказаны. Когда же я вернусь, то принесу с собой ясный закон, хорошие награды и строгие наказания. Тогда уж будете бояться закона, а не меня». Вдруг люди зашевелились и расступились. Вперед выступила Джела. «Можешь наказать меня сразу», — сказала она громко, глядя Кателине прямо в глаза. «Я не буду слушаться слов охотника, не надейся». «Где ее цепи?» «Заковать ее снова», — распорядился Кателина. «Здесь не будет места своеволию». «Ну что скажешь про Кателину, учитель?» — спросил старый князь у маленького бога, наливая дорогому гостю и себе чай из редких восточных трав. «Он понравился мне больше, чем когда я впервые от тебя о нем услышал. Достаточно искусен для своих лет. Он хозяин времени и может сделать свои поступки неотвратимыми. Умеет и казнить, и плакать, а не что-то одно. Женщина не отвлечет его от дела, а повязка страха не удержится на его глазах. Понимает людей, и люди идут за ним. Понимает врага и может управлять его шагами. Думаешь, это тот человек, который поможет нам вернуть северные земли? Не будем искать другого?» Маленький бог задумался. Старый князь не торопил гостя, поглаживая чашечку. «Конечно, ему не достает нашего опыта, иначе бы мы не разговаривали с тобой сейчас». «Он сделал что-то не так, учитель?» — ревниво усмехнулся старый князь. «Так, так», — рассмеялся маленький бог. «Я дал ему только одну возможность, и он оказался к ней готов. Он умеет ждать, не отвлекаясь». «Эта проверка стоила тебе пола, учитель», — с почтительной осторожностью напомнил старый князь. «Да, но Пола сам виноват. Я возлагал на него надежды, взял к себе еще малышом, как тебя когда-то. Многому научил, да не всему он научился. Не надо было ему снимать шкуру с доброго медведя», — сказал маленький бог задумчиво, приподнял и стал разглядывать свою чашечку. Затем продолжил. «Ему дано было обращать в рабство тех, кто и так имел рабскую душу, и освобождать тех для нас, кто в душе своей был свободен. Он был прекрасным мастером этого. Но власть над судьбами сделала его самого рабом, рабом страстей своих». Маленький бог, поставив чашечку, протянул и показал свою узкую ладонь. «Много поколений, сотни людей прошли перед моими глазами и через эту вот руку. Но сожмешь горсть, а там останется лишь 3-4 человека, с которыми можно говорить, как с тобой. Все остальное – мусор и прах. Кстати, ты знаешь, учитель, что твой когда-то тоже любимый ученик, не без усмешки, – уточнил князь, – черный брат, что он сказал перед смертью Кателине? А ты все ревнуешь? Его уж и на свете нет, и голова у тебя вся белая, а ты все продолжаешь юношеские счеты и соперничество за место первого ученика. Как будто такое место и вправду бывает. Мальчики, мальчики. Что поделаешь, время стирает все, и остается только самое важное. Только тогда и понимаешь, что оказалось важным. Но все же ты знаешь, что он сказал? А что он мог сказать? Что это были тогда не они? Так я и так всегда это знал. Ну, если ты знал, от чего же? От того, — прервал маленький бог, — что тогда они этого не сказали. Гордость им помешала. Гордость стоит дорого. С учителем же гордость и вовсе неуместна. Вот и пришлось им заплатить за нее полную цену. Надо говорить, а не воевать. Да, разделил старый князь сожаление учителя и, выдержав паузу, продолжил. Значит, испытание окончено? Да, теперь нас ждет война. Я рад, что нам не придется искать другого человека, который бы возглавил нашу армию, а Марии – другого мужа. Они помолчали. Жаль, что ты снова уходишь от нас. А кого ты заберешь с собой на этот раз? В этот раз никого, только Джеву. Не спрашиваю, куда. Но когда же ты снова вернешься? О, тебя тогда уже не будет на свете. Ты же сам не захотел убрать предел со своей жизни. Хочешь, попробуй все сначала. Так что это наша с тобой последняя встреча. А Кателину я, пожалуй, еще застану. Если с ним, конечно, ничего не случится, рассмеялся он. Ты уже узнал у звезд, когда ему лучше выступить в поход? Да. И ласточка надежды села на плечо старого князя. Мария нашла Кателину в поле и сказала, что старый князь и старики зовут его и ждут. 31 декабря 2004 года, Пондичерри, Южная Индия.